Наталья Морозова. Мы уже месяц безвылазно сидели в тропиках. Даже я успела так наотдыхаться и одичать, что начала проситься назад в цивилизацию. Если бы мы жили в отеле, или в вилле, или бунгало, то я бы и год, наверное, чувствовала бы себя превосходно. Но такие походные условия все же несколько утомительны, если долго. У меня было с избытком еды, воды и фруктов. Даже сладости Томас умудрялся вытаскивать из своей бездонной сумки. Имелись одежда, обувь, мыло, шампунь, кремы для лица и тела и гигиенические женские принадлежности. То есть мой муж умудрился подготовиться к экспедиции. Только ни он, ни я не представляли, что эта экспедиция так затянется. Предполагалась-то короткая прогулка. А я девочка. У меня потребности. И как бы ни была прекрасна безудержная и задорная супружеская жизнь с милым в шалаше, а хочется домой. Неважно к кому. К Томасу во дворец или в мою квартиру на землю. «Наташа, я, кажется, нашел причину того, что портал вывел нас сюда», — сообщил Томас в один из вечеров. Он взлохматил отросшие за эти недели и отчаянно выгоревшие на солнце волосы. С щетиной он еще как-то боролся, так как иначе я закрыла бы доступ к телу. Но, простите, она колется и царапается, мне неприятно. Хочется целоваться и все такое прочее. Будьте любезны обеспечить гладкое лицо. Так вот, бриться он брился, а шевелюра и моя, и его вели вольную дикарскую жизнь. Выгорали на солнце, просаливались в море, проветривались на ветру и отрастали неконтролируемо и быстро. «И? Мы теперь можем отправиться назад?» — спросила я. «Хочу в кроватку», — оживилась Джинжу. «Мне надоели ящерицы, они скучные. Хочу молочка, хочу мягонькую жареную курочку и булочку с изюмом». «Стоп, стоп, стоп!» — засмеялся слегка одичавший герцог Ван Дирк и улыбнулся. Белые зубы на загоревшем до черна лице смотрелись убойно. «Не так быстро, девочки. Но да, я нашел место портала. Оно оказалось совсем не там, где нас выбросило. Один из подземных ходов ведет в развалины беседки. Вот там как раз арка перехода». «У-у-у», — погрустнела кошка. «Пойдем под землей. Там, где грязно, паутина, жуки, и мои лапки будут пачкаться о глину и песок, чур несете меня на ручках. Я леди, а не какая-то там...» «Пойдем поверху. Я нашел, как пройти к беседке, не спускаясь в подземный ход. И даже расчистил все там и приготовил. Но без вас я не справлюсь». «Конечно. Конечно же ты без меня не справишься. Я же твоя половинка. А что нужно? Ой, моя подушечка. Собирайте скорее вещи и не забудьте мою подушечку». Кошка вскочила и начала суетиться. «Стоп, Джинжу, угомонись», — попросил Томас. «Сейчас спать, пойдем на рассвете». «Тьфу на вас!» — совсем по-человечески фыркнула она и села, обвив хвостом лапки. Посмотрела на меня, потом на хозяина, снова на меня. «Ладно уж, так и быть, я пошла. Любитесь. Но как вернемся домой, я требую себе отдельную комнату». Мы с мужем переглянулись и спрятали улыбки. Нет, кошку можно понять. Мы действительно активно любились каждую ночь. И не только ночь. А кошка уходила, чтобы нам не мешать. Что ж, и эту ночь мы тоже провели продуктивно и активно. Чего время терять? И в этот раз у меня было ощущение, будто у Томаса появляются невидимые и нематериальные, но вполне осязаемые крылья. Даже не знаю, как объяснить. Словно они были энергетические. Их нельзя было потрогать, увидеть ни простым зрением, ни магическим, но я вполне ясно ощущала исходящее от них тепло. Они словно оберегали, укутывали меня бережным коконом, как крылья ангела. Ну, предположительно. С ангелами я пока не встречалась, не общалась и даже не знаю, реальные ли это существа, учитывая, что я сейчас в волшебном мире. Или все же часть религии? Рано утром, поспав всего-то пару часов, мы собрались и двинулись в путь. Как-то даже грустно было уходить. Мы прижились здесь за эти недели. Тут мы с Томасом стали ближе, много разговаривали и узнавали друг друга. Тут море и пляж, солнце и тропический лес, сочные фрукты, свежая рыба, морские гады, местная дичь. И Томас даже умудрялся все это готовить на костре, то запекая, то отваривая в котелке, то жаря на палочках. Я-то вообще не приспособлена к походной жизни. Мой максимум – рыбу почистить и проследить, как вода в котелке закипит. Идти пришлось около часа. Я совершенно не понимаю, как Томас ориентировался в этих джунглях. По мне, так тут непроходимые чащи. Лианы, корни, деревья и сотни тысяч мошкары. Слава богу, что у меня волшебный амулет, и меня никто из этих мелких крылатых не мог сожрать. «Пришли». Остановился маг, и я чуть не врезалась ему в спину. Обошла его и увидела развалины даже не беседки, а павильоны из белого мрамора. В его центре находился белый же прямоугольный камень. На солнце он слепил, а если прищуриться, как научил меня муж, немного светился. «Алтарь?» «Да, Наташа. И я попрошу тебя об одолжении. Ты сможешь объединить со мной энергию и магию на нем?» Что вот прямо... я не готова средь бела дня, да еще и на алтаре какого-то бога. Ошарашенно отозвалась я. «Глупая!» — фыркнула Джинджу и спрыгнула с плеч хозяина, на котором ехала всю дорогу. Не могла же пушистая леди топать мягкими лапками сама. «Не любиться, а магии соединить». «Ах, это...» Я покраснела и смущенно отвернулась. «Наташа!» — рассмеялся маг, обнял со спины и шепнул на ухо. «Я согласен, так, как ты подумала. Мне очень нравится твое предложение». «Я не согласна, хочу домой. Срочно и немедленно». Джинджу ходила вокруг камня и принюхивалась. Потом села в свою любимую позу, обвив хвостом лапки. Помолчала, раздумывая, и выдала. «Я передумала. Я согласна подождать. Хозяин, тебе очень нужно разделить тело с твоей женой прямо вот тут и соединить магию». «Почему?» – спросила я. Муж промолчал, но замер и уставился на фамильяра. Кажется, они обменялись информацией мысленно, потому что он медленно кивнул ей. «Наташа, ты должна подарить ему крылья», заявила мне Джинджу. Снова к чему-то прислушалась. «Камень поет. Он зовет. Слышишь? Ты же ведьма, ты должна слышать. Так надо. Древний дар должен проснуться. В общем, я пойду погуляю. Вернусь через час. И постарайтесь сильно не шуметь, а то всех птиц распугаете». Кошка спрыгнула и исчезла в чаще. А я ошарашенно спросила. «Вы серьезно? Это же алтарь. Место для молитв. Как можно?» «Древние боги, древняя магия. Древние ритуалы древнего народа», — задумчиво отозвался Томас. «Я не слышал зова, пока был один. А сейчас ты рядом, и все стало так ясно. Закрой глаза, прислушайся». Камень алтаря пел. Так же, как пели море и воздух, и он звал. И обещал подарить силу в обмен на нашу силу. Сколько отдашь, столько получишь взамен, даже больше. Вычерпаешь себя до дна, надаришь по максимуму, и он тебя щедро наполнит измененной энергией. Откроет в тебе то, о чем не знал, что спало, что не развивалось. И я поняла, что мне это нужно. Очень нужно. Потому что ведьма-то я всего пару месяцев, а до того долгие годы на земле мой дар был неактивным. Что ж, я медленно подняла руки и стала расстегивать рубашку. Ту самую синюю, похожую на обычную джинсовую. Сняла ее, скинула прямо на каменный пол павильона. Разулась, расстегнула брюки, выскользнула из них и абсолютно нагая повернулась к мужу. Протянула руку. Мы любили друг друга на древнем алтаре ушедшего народа. Драконы, мифы или сказки, или реальная история этого мира. Их давно уже нет, а развалины их жилищ сохранились. И алтарь, на котором они когда-то оставляли дары своим богам. И наши магии, моя и Томаса, сплелись и перемешались с той энергией, что излучал древний алтарь. Мне кажется, я вычерпала себя до дна. Отдала не только ту волшебную силу, которая обзавелась в этом мире, но и часть жизненных сил, потому что на некоторое время отключилась от реальности. Не знаю, лишилась ли я чувств от наслаждения и перерасхода сил, или же это был переход в некое измененное сознание, астрал. А потом вдруг разум, чувства, все тело словно взорвались, распыляясь на атомы и собирая меня заново. Я открыла глаза и осознала себя парящей в воздухе, а рядом парил, держа меня за руки, Томас. Но если я была той же обычной женщиной, пусть моя кожа и сияла, словно сотканная из света, то маг изменился. Зрачки у него вытянулись в нитку, как у рептилии или кошки. А за спиной раскинулись два огромных светящихся драконьих крыла из чистой энергии. Я знала, знала. Я ощущала их, а сейчас и видела. А потом к нам пришла Джинджу и громогласно сообщила миру и нам, что мы светимся и летаем, и что ей надоело прятаться по кустам, и она устала и хочет молока, и вообще пора одеваться и уходить уже домой. Я же вдруг ощутила ее эмоции и обрывки мыслей. Впервые, к слову. Она была счастлива и довольна и гордилась своим хозяином. И считала своей личной заслугой, что он жив, здоров, что его магия перешла на новый уровень. И читалась симпатия ко мне. Меня приняли в их маленький клан. Было их раньше двое против всего мира, а теперь с ними я. И теперь-то уж точно ее чудесный и обожаемый хозяин не пропадет, не умрет, не заболеет, и никакое проклятие к нему больше не прицепится. И я никуда не денусь, потому что все. Мы теперь одно целое. Тем временем потоки сил, держащие нас с Томасом в воздухе, утихли, и мы оба опустились босыми ступнями на теплый камень. Одевались молча, слишком опустошенные и ошеломленные произошедшим. Моя кожа постепенно перестала светиться, став обычной и привычной, только темно-шоколадной от загара. Томас тоже стал выглядеть обычным человеком. Его волшебные крылья растаяли, и в то же время я их чувствовала. Такое неуловимое напряжение, как во время грозы, как электричество в воздухе. Герцог Ван Дирк оделся, дождался, пока я тоже полностью справлюсь с одеждой и обувью. Посадил Джинджу на плечо, закинул на второй ремень сумки, подошел ко мне, взял за руки, склонился и коротко, но крепко поцеловал. «Жена моя». Снова повторил мне прямо в губы странную фразу, которую уже однажды произносил, когда мы впервые стали близки. «Хочу так навсегда, до самой смерти. Ты моя». Я не успела ничего ответить. Он отстранился, взял меня за руку и шагнул вперед. За его спиной на мгновение распахнулись энергетические крылья, золотые и сияющие. Я тоже шагнула следом. А второй шаг уже был в том самом помещении, из которого мы месяц и целую вечность назад отправились на экскурсию.